Когда я проморгался, то понял, что нахожусь не в мире игры. Я одет в деловой костюм и сижу в удобном кожаном вращающемся кресле в каком-то кабинете, забитый различной вычислительной техникой. Прямо передо мной массивный стол, за которым сидит худой, бородатый мужчина средних лет и что-то стучит по клавиатуре. Что происходит? На бан не похоже вроде. И тут понимаю, что я хоть и одет не так, как в игре, но по-прежнему эльф. А значит, я на серверах Сибиту. И передо мной сидит, скорее всего, один из админов. Что тут же подтвердилось, стоило бородатому со мной заговорить. Я так понимаю, просить вас остановиться будет бесполезным. Он разворачивает свой монитор ко мне, и я вижу картинку, на которой мой аватар сидит, протянув руку над огнем. Мы вроде договорились, что моя нечувствительность к боли – это не богоюзерство. Лучшая защита – это нападение, и я атакую своим главным доводом. Да, но мы не можем все пустить на самотек. Он пожимает плечами. Стоит кому-то увидеть, чем вы занимаетесь, и у игроков возникнут вопросы, а почему они не могут так же? Пойдет волна возмущения и слухов, что негативно скажется на нашей репутации. Понимаю, но считаю это вашей проблемой. И тут у меня возникла идея. Доведите огненный игнор до капа, и я про эту ерунду забуду. Я это же хотел вам предложить. Наглость, говорит, второе счастье. Стоп, что он сказал? Что-что? Вот просто так вы пририсуете мне стат? Понимаете, эта характеристика, она не просто так введена. И прокачать ее, как любой иной навык, невозможно, хотя и механика может показаться похожей. Игноры просто констатация того, насколько восприятие боли от того или иного вида урона развито у игроков. Администратор встал и начал прохаживаться рядом. Боль игроков – наш бич, но, увы. Если даже в реальности можно натренировать нечувствительность к боли, то тут по неизвестной нам причине все не так. В обычной виртуальности боль можно отключить, в виртуальности 2.0 нельзя. Это как-то связано с работой мозга. Вот вроде медицина его изучила же вдоль и поперек, а все равно человеческий разум ставит нас иногда в тупик. Он замолчал, а я обнаглел вообще до нельзя. То есть вы можете мне просто перерисовать и все другие игноры, не нарушая внутренней логики игровых правил? Ох, вы меня не слушаете, молодой человек. Я вам про Фому, а вы мне про Ерему. Опа, а он русский. Правда, как эта информация мне поможет, так как передо мной виртуальной оболочкой я вообще не веду, с кем веду диалог. Ну да, могу. Так рисуйте. Кажется, я ухватил джекпот. Об этом я и хотел с вами поговорить. Понимаете, вы можете нас поставить в неудобное положение. У всех на виду показываю свою нечувствительность. Это, конечно, сулит нам огромное количество проблем, потому как истинную причину вашей нечувствительности мы обнародовать не можем, так как это нарушение конфиденциальности и разглашение тайны здоровья. Ассоциация инвалидов нас в порошок после такого сотрет. Он смотрит, как я кивком подтверждаю его догадки. Но прежде чем нас так шантажировать, подумайте, а нет ли у нас рычагов воздействия на вас? Вы о чем? Он молча что-то набрал на клавиатуре, и на мониторе возникла фотография улыбающейся молодой парочки, что самозабвенно целуется на Карловом мосту в Праге. Я и Наталья. У меня сбилось дыхание. Мы не знаем точные ваши планы, а можем только догадываться. Но если вы пойдете на принцип, мы... Я понял. Не продолжайте. Не надо с нами воевать. Мы понимаем, что вы можете сильно нам испортить жизнь. Но зачем вам это? Поймите, я с вами разговариваю не потому, что вы такая угроза деньгам Сибиту, а потому, как вы угроза миру трона. Угроза сложившемуся негласному договору между игроками и администрацией, который звучит примерно так. Вы устанавливаете правила и больше к нам не лезете, а мы живем в вашем мире. Ваша уникальность может зародить сомнения игроков в том, что игра и вправду честна, что мы администрации соблюдаем договор. Они могут подумать, что за деньги или за услуги можно от нас добиться привилегированного старта. Этот мир рухнет, он уже не будет таким, каким мы его знаем сейчас. Неужели вам этот мир не по нраву? Так все серьезно? Поймите, то, что я вам показал фото, это не объявление войны и не давление на вас. Это просто предостережение и попытка договориться. Договориться? Да, понимаете? Среди игроков трона около миллиона инвалидов. Некоторые из них в реальности могут самостоятельно разве что моргать. Но здесь они здоровы. Полностью здоровы. Есть даже несколько человек с той же проблемой и диагнозом, как и у вас. Так вот, они боль чувствуют. Да? Да. Поймите, вы нам нужны. Мы должны выяснить, почему вы такой. Вы уникальны. Что? Я вскочил на ноги и схватил этого разглагольствующего человека за грудки. Уникален? Вы хоть понимаете, о чем говорите? Вы думаете, это приятно быть уникальным калекой? Вы как все думаете? О, он не чувствует боли. Это так прикольно. Хочу так же. Скотины. Вы не знаете, что я чувствую. Не знаете. Черт, я думал, такое меня уже не задевает. Но вот наступили на любимую мозоль и сорвался. Извините. С трудом разжал пальцы, отпустив его свитер и сел обратно в кресло. Это вы меня извините. Я увлекся и был некорректен. Извинения приняты. Давайте продолжим. О чем вы хотите договориться? Мы заинтересованы в следующем. Он протягивает мне листок с договором, суть которого заключается в следующем. Они меняют мой саркофаг, который я использую для игры, на свою разработку, напичканную медицинскими приборами, которые будут ежесекундно отслеживать абсолютно все параметры, от давления до мозговых импульсов. Также раз в неделю мне нужно будет летать на обследование в клинику, которую укажет Сибиту. Хм, видимо, я и вправду им нужен. Что мне за это будет? Бесплатный аккаунт. Я морщусь. Ах да, вам же не интересно. А как насчет остальных капов игнора? Всех? Ну, всех, кроме смерти и тьмы. Почему кроме них? Наши аналитики решили, что вы не сможете их просто так прокачать. Один выход у вас в их прокачке, что вы наймете других игроков, специалистов в этой магии, и оплатите им то, что они неделями будут вас обстреливать своими заклинаниями. А вы мне сейчас пообещаете, что не будете так делать, если мы заключим этот договор. Да и нечестно, если у вашего персонажа не будет ахиллесовых пят. Он насупился. Он переживает за НТ. И мне кажется, именно вот это последнее самое важное. А не то, что подумают иные игроки. Я вам настолько нужен? Не буду ходить вокруг да около. Да, настолько? Да вы единственный. Наши ученые волосы рвут, желая получить вашу телеметрию. И желательно в течение нескольких лет. Обещают золотые горы, если разгадают вашу загадку. И вы предлагаете столь мало за мою уникальность? Кривлю губы в усмешке. Он ничего не ответил, только на мониторе опять возникла фотография. Шах и мат. Только я не буду никуда летать на обследование. Хорошо. Раз в неделю к вам будет приезжать наш врач. Как быстро он на это пошел? А, это наверняка был пункт, на который я явно бы не пошел. Они его бы при торговле мне отменили широкого плеча, чтобы я чувствовал, что они вот идут мне навстречу. Банальная хитрость продажников. А впрочем, какая разница? Мне предлагают кап на все стихии. Но это не все. Нельзя показывать свою уязвимость. Надо поторговаться. Ваше исследование связано с восприятием боли? Я правильно понял? Да. Включите пункт, что если ваши исследования приведут к успеху, то я буду первым, кого выключат ваши кудесники. Договорились. Я согласен. Послезавтра к вам привезут оборудование. Приятно было познакомиться. Да, и последнее. Ваше обещание. Обещаю, что не буду никого нанимать для прокачки игноров. Удачи. Вспышка. И вот я сижу перед погашим костром, будто и не было этого разговора. Впрочем, мне не до костра. Слишком неожиданная была эта беседа. И сейчас, как только она завершилась, чувствую, что в одну калитку проиграл эту встречу. Но почему я так себя повел? Как только разговор завершился, сразу стали понятны мои в нем ошибки и просчеты. Черт. Фактически я отдал все за то, что они дали бы и так. Как он меня поймал на желание излечиться? Не админ со мной разговаривал, а переговорщик, которому я и в подметке не гожусь. а кабинет, забитый техникой, не более чем антураж, создающий нужное для успеха переговоров настроение. В общем, развели меня, как младенца, по всем фронтам развели. Ну вот взять фотографию. Ясно же, как ее воспринимает влюбленный человек. Ага, они могут испортить жизнь не мне, так ей. Но с чего я взял, что это правда? Ведь они кичатся своим невмешательством. Банальный трюк, на который я купился как дитё. А телеметрия? Он верно сказал, что их ученые волосы рвут на всех частях тела. Если в виртуальности 2.0 будет благодаря мне убрана боль, то в мире трона будут играть не жалкие 20 миллионов, а миллиарды. Но я повелся на то, что меня излечат. Все же неизлечимо больные люди, такие как я, становятся неадекватными, если речь заходит о возможности вылечиться. И они на этом очень грамотно меня купили. К тому же слова о том, что они так заботятся о балансе в своем мире, шли вразрез с тем, что ним не давали. Капы на все стихии. При их-то щепетильности что-то тут не то. И когда я заглянул в характеристики, то совсем не удивился тому, что увидел. Игнорирование урона магии огня 20%. Игнорирование урона магии воды 20%. Игнорирование урона магии воздуха 20%. Игнорирование урона магии земли 20%. Игнорирование урона магии тьмы 0. Игнорирование урона магии смерти 0. Игнорирование физического урона 50%. И сосредоточившись на характеристике игнорирования магии, прочел подсказку. В сегодняшнем обновлении были пересмотрены значения капов базовых характеристик. Так как никто в игре за 7 месяцев не смог приблизиться к старому значению даже близко, мы обеспокоены тем, что многие игроки истязают себя, терпя мучения, чтобы хоть на единицу повысить характеристики игноров. Заботясь о психологическом здоровье игроков, мы вводим новое значение капа игнорирования. Теперь оно равно 20%. Как всегда, в мире Небесного Трона это изменение не влечет за собой аннулирование предыдущих достижений игроков. Спасибо за понимание. С заботой о вашем здоровье, администрации Небесного Трона. Я в восхищении сидел с открытым ртом. Давно меня так не надували. И я уверен, это обновление прошло примерно за минуту до нашего разговора. То есть юридически не придраться. То, что я не просмотрел обновление и был не в курсе, на суде не прокатит. На момент разговора капы были 20, а не 50. Молодцы. Будь я циником, то, наверное, стал бы планировать войну и месть. Но вот беда. Я искренне восхищаюсь теми, у кого получилось меня обдурить. Я предпочитал не воевать с такими людьми, а учиться у них. Так, погоревал и хватит. По сути, я мог получить намного больше. Но ведь мог не получить вообще ничего. Они могли ввести такой патч, а потом ограничить рост игноров не более чем по проценту за неделю, и я вообще бы остался у разбитого корыта. Так что буду считать случившееся хорошим уроком и подарком. Хотел даже написать админам письмо с одной фразой. Спасибо за науку, но все ж передумал. По сути, я все же приобрел, чем потерял. Ведь даже до 20% прокачивать игноры, на это бы ушло месяц, а то и два. То есть я это время банально выиграл. Сократил фору других на это время, а это серьезный бонус, на который я не рассчитывал. По правде не надеялся на то, что мне дадут все вкачать на 50%. Я хоть и романтик, но не наивный дурачок. Так что в изначальном своем плане опирался только на физ-игнор и на игнор огня, который рассчитывал получить те же 20% или 25%, прежде чем меня остановят. Так что в этом смысле все пошло даже со значительным опережением графика. Немного беспокоили нули в игнорировании магии смерти и тьмы. Но прав был админ, прокачать эти защиты очень проблематично. Обычных мобов, которые владеют данными магиями, нет, а только рейд-боссы. А у тех удары такой мощи, что не постоишь так просто под ними. Ладно, это забота на отдаленную перспективу. Успею еще что-нибудь придумать. Собрал ненужный теперь огненный камень обратно в инвентарь и отнес в лавку торговца, продав по бросовой цене, медяк он золотой бережет. Так, все предварительные условия мной выполнены, даже с перевыполнением. Теперь дело за малым – начать реализацию первой стадии плана. Прикупил еще пару десятков зелий исцеления и отправился к горам. Благо идти туда было всего минут 20. Попутно собирал травки, что попадались по дороге, повысив свои умения в профессии на 2 пункта. Из-за наличия карты локации блуждать не пришлось совсем. И несмотря на то, что тропа к пещере была заброшена, на карте-то дорога была отмечена, и найти ее не составило труда. Сюда и правда почти никто не ходит. Пещера огненных фамильяров не из самых популярных мест для игроков заповедника. В отличие от муравейника, второго инста начальной локации, там от игроков не протолкнуться обычно. И вся разница в посещаемости только в одном. Монстры муравейника наносят физический урон, а огненные фамильяры, как понятно из названия, урон магии огня. И пусть во всем остальном эти мобы почти аналогичны и по ХП, и по урону, и по броне, но вот это вроде кажущиеся мелкие различия на самом деле изменяло очень многое. Защиту от физического урона легко поднять показателем брони, а вот защиту от магии с этим сложнее. Предметы с магической сопротивляемостью начинают появляться уровня с 20-го, не ранее, а прокачать игноры, как я, это доступно немногим, так как даже завзятый мазохист в реале тут не чувствует наслаждения от боли, а только мучения, как и остальные игроки. В итоге, чтобы пройти пещеру фамильяров, надо было приложить намного больше усилия, чем для прохождения муравейника. Некоторые считали, что ее даже невозможно осилить в принципе, так как игроки в ней получали ничем не срезаемый урон. На самом деле она была проходима. Для этого нужна была только сплоченная команда или такой игрок, как я, в роли танка. И пусть админы сделали награды за квест в пещере выше, чем муравейники, увы, это никак не изменило ситуацию. Пусть награда лучше, толку от этого, если инст непроходим. По сути, правильное было бы пещеру вообще убрать из игры, как ее аналоги в других локациях. Но НТ их оставила по какой-то причине, хоть они и простаивали без желающих в них войти. Вообще, после неудачного опыта с этими начальными инстами, фамильяры были приравнены к духам, которые покровительствуют боги, и переведены на уровни 75 и выше. И начальные пещеры стали тем единственным местом, где можно этих фамильяров встретить новичку. В принципе, мелкая деталь, незначительная деталька, мизер по сути, но было одно, из-за чего именно этот незначительный факт был для меня важен. Не больше, чем совпадение в этом гигантском мире. Совпадение, которое я обнаружил-то совершенно случайно, изучая, казалось, две несовместимые вещи – выбор начальных локаций и телекрафт о лучших игровых танках. Там я и нашел то, ради чего так старался. Как и все инсты или рейдовые подземелья, вход в пещеру огненных фамильяров закрыла светлая дымка. Но, разумеется, я в нее не пошел. Даже самые начальные инсты, такие как этот, требовали не менее 5 игроков в пати для их прохождения. То есть монстры там были рассчитаны на противостояние с 5 игроков. Одиночку самый простой монстр там убьет очень легко. Так что мне придется ждать, пока соберется пати для совместного прохождения. Несмотря на то, что пещера место не особо популярное, сюда все же забегают игроки, выполняя квест на изучение камней призыва. Такие камни стоят возле каждого инста. Это своеобразные телепортеры и доски объявлений одновременно. Прикасаюсь к камню ладонью и отдаю команду. Активация. Камень призыва пещеры огненных фамильяров активирован. Просмотреть заявки листа ожидания. Как я и думал, никто не собирал пати, список был девственно чист. Ввести в лист ожидания тот мхат уровень 2, дорога духа, желательная роль в группе танк. Данные занесены. Ввести добавление в статус ожидания. Я знаю, как пройти пещеру. Выполнено. Ну вот и все. Теперь от меня ничего не зависит. Вся надежда, что те, кто на 2-м уровне берут квест по камням, все же заинтересуются моим предложением. Иначе придется идти в санаторий и собирать людей, крича на всех углах, что было бы не совсем желательно. Но мне и сейчас было чем заняться, эдак с парой реальных суток. Это касалось того, как повышаются умения во владении оружием, а именно тренировкой в этом оружии. Мечники, к примеру, лупили чучела в учебном зале, копейщики кололи их же и так далее. Конечно, нанося урон мобам, эти навыки качаются быстрее, но ведь моба еще найти нужно, и он сопротивляется. Поэтому начальные уровни умений такого рода грамотные игроки прокачивали в тренировочных залах, Они прекрасно понимали, что лучше потратить время в начале, чем потом долго мучиться без прокачанных навыков. Мне же для совершенствования умения ударов без оружия тренажерный зал не нужен. Чтобы прокачаться в нем, обычные игроки бьют кулаками макивары. Но давно было замечено опытными игроками, что если бить по деревянной доске, то будет больнее и неприятнее, но навык будет расти в два раза быстрее. А мне-то не нужно себя щадить, в отличие от других. Так что зачем мне макивары и деревяшки? Подойдя к гранитной скале, я встал в стойку и нанес мощный удар кулаком по граниту. Щекотно-то как!